под вывеской New World Diffusion. Название, напоминающее о мунистском проекте нового мира, плохо сочетается с маркой и символом Кристиан Бернар. Но его сохраняют из коммерческих соображений и в первую очередь из-за смутного сходства с Кристианом Диором. Цехи по изготовлению ювелирных изделий перенесены в Фонтене-Роз, где приобретено помещение площадью более 200 квадратных метров. Предприятие и церковь Единения снимают несколько квартир в южном пригороде Парижа, чтобы поселить поближе к месту работы молодых мунистов во все большем количестве занятых в ювелирных цехах. Часы, ювелирные изделия, парижские сувениры с растущим успехом экспортируются в Соединенные Штаты Америки, а потому принимается решение об открытии там филиала. Супруга одного из главных руководителей американской церкви Майкла Вордера занимает у своего отца-банкира из Сиэтла нужную сумму, чтобы открыть фирму Christian Bernard of Paris Incorporated. Жан-Пьер Монрибо отправляется в Нью-Йорк и размещает свою первую контору в сердце Манхэттена на 5-й авеню. С ростом капиталов, с заключением крупных контрактов с известными французскими и американскими магазинами на международных ярмарках фирма Christian Bernard быстро развивается, а церковь Единения пока держится в тени. Конечно, у фирмы случаются и неприятности. Присутствие Хильды Бланшар в административном совете, которое вскрылось благодаря антисектантским организациям, портит отношения с некоторыми клиентами, но только и всего. Ее быстро заменяет другой, не столь заметной сестрой. Надо опасаться также полиции и налоговых служб. Более строгое, чем в Альфе и Омеге, введение дел позволило Кристиану Бернару в 1976 году избежать следствия, которое завершилось осуждением Жана Франсиса Данжу и Патрика Мартен Прювеля. Однако следует опасаться любого неверного шага, особенно после прихода Мартен Превеля в генеральную дирекцию предприятия вместо Жана Пьера Монрибо, окончательно устроившегося в Соединенных Штатах Америки. Как бы в подтверждение этих опасений, налоговое управление снова сунет нос в бухгалтерские отчеты фирмы в 1981 году. Счастью, без последствий для него. Ибо без Кристиана Бернара французская ветвь церкви функционировать бы не могла. Следователи судебной полиции, которые в 1982 году устраивают обыск в новых помещениях дирекции в Улисе, департамент Эссон, быстро выясняют, что ювелирное предприятие обеспечивает церкви солидные оборотные средства. Из 110 работников около полусотни – мунисты или их сторонники. Припертый к стене Анри Бланшар, президент Церкви Единения, признает, что они возвращают часть своей зарплаты семье. Сумма этих взносов составляет примерно 15% ее доходов. Цифра кажется небольшой. В действительности она соответствует только 20% всей зарплаты, выплачиваемой мунистскому персоналу. На допросах большинство братьев и сестер дают понять, что в кассы движения ежемесячно возвращается куда большая часть их личных доходов. Пьер Сейрак, Признается автор, что пока он...